Маленькая ведьма сидела, скорчившись возле можжевеливого куста в расселине скалы. Жадный, вытянувшись и прижав уши, лежал на земле рядом с ней, похожий на длинный плоский валун. Дагейда настороженно прислушивалась к тому, что происходило у людей. Их костер снова запылал. Там слышался говор. Среди голосов мужчин ведьма различала голос Регенлейв, и от этого ей было неуютно. Но вот голоса стали затихать. Люди устраивались спать, выставив двойной дозор. «Пусть будет так, жадный!» — тихо шептала ведьма в ухо своему товарищу, и чуткая дрожь волчьего уха давала знать, что он слушает и понимает ее. Дорога к Золотому озеру далека и трудна. Много всего есть на пути такого, чего мой братец и не знает. Он не дойдет туда, не дойдет. Ему не владеть снова мечом моего отца, которого убил его отец. Человеческие голоса затихли. Ведьма осторожно поползла вверх по склону, похожая на огромного ежа. Выбравшись снова на вершину холма, она посмотрела на маленький лепесток костра. Встала на колени, поднесла руки ко рту, словно собираясь наговорить полную горсть слов. И еле слышно зашептала. «Крепче веревок, сон я совью, опутает сеть он всех, кто заснул. Очи не видят, уши не слышат, руки недвижны, как мертвые камни». Маленькая ведьма соскользнула с вершины холма. Жадный уже ждал ее. Всадница мрака привычно вскочила на его мохнатую спину и ласково хлопнула волка по боку. Повинуясь знаку, огромный волк метнулся в лес и, неслышной тенью, растворился во мраке елового склона.